в Западной Европе в текущем году. Обещание, которое дал в 1942 году премьер-министр Англии Уинстон Черчилль, а от имени президента США подтвердил Аверил Гарриман, осуществить высадку в Северной Франции в 1943 году вместо ранее обещанного вторжения в 1942 году, не подкреплялось реальными делами. Естественно, что советская сторона не могла не интересоваться, как же обстоит дело с обещанной операцией, которая должна была, наконец, снять часть бремени с Красной армии, отражавшей натиск основных сил гитлеровской Германии и ее европейских союзников. В первые месяцы 1943 года в Лондоне и Вашингтоне часто вспоминали об этом обязательстве, но потом было объявлено о совсем другом решении. В начале июня правительство Англии и США официально сообщили своему советскому союзнику, что и в 1943 году англо-американского вторжения в Западную Европу не будет, и что высадка в Нормандии произойдет только весной 1944 года. Это повторное нарушение принятого Лондоном и Вашингтоном обязательства не могло не вызвать самой резкой реакции в Москве. Ведь это означало, что Советскому Союзу предстояло по меньшей мере еще в течение целого года противостоять основным силам держав оси, нести и дальше колоссальные жертвы, тогда как западные союзники ограничивались ведением второстепенных операций. К тому же не было никакой гарантии, что и в 1944 году будет действительно открыт второй фронт, что эту операцию не передвинут еще дальше. Как здесь было вновь не вспомнить о строившихся в определенных политических кругах Англии и США расчетах на то, чтобы по возможности обескровить главных участников вооруженного конфликта Советский Союз и Германию, с тем, чтобы в подходящий момент Лондон и Вашингтон могли добиться выгодных для себя условий мирного урегулирования. Возникал серьезный вопрос о союзнических обязательствах западных участников антигитлеровской коалиции. Нельзя было не думать о том, что новое нарушение обещаний об открытии Второго фронта способно вызвать серьезный кризис доверия внутри коалиции, осложнить перспективу сотрудничества ее главных партнеров не только в оставшийся период войны, но и в послевоенное время. Послание, которое в данной связи глава советского правительства направил Рузвельту и Черчиллю, были составлены в самом решительном тоне и содержали серьезные упреки союзникам. В личном и секретном послании Сталина президенту Рузвельту, отправленном из Москвы 11 июня 1943 года, говорилось: «Ваше послание, в котором вы сообщаете о принятых вами и господином Черчиллем некоторых решениях по вопросам стратегии, получил 4 июня. Благодарю за сообщение. Как видно из вашего сообщения, эти решения находятся в противоречии с теми решениями, которые были приняты вами и господином Черчиллем в начале этого года о сроках открытия Второго фронта в Западной Европе. Вы, конечно, помните, что в вашем совместном с господином Черчиллем послании от 26 января сего года сообщалось о принятом тогда решении отвлечь значительные германские сухопутные и военно-воздушные силы с русского фронта и заставить Германию встать на колени в 1943 году. После этого господин Черчилль от своего и вашего имени сообщил 12 февраля уточненные сроки англо-американской операции в Тунисе и Средиземном море, а также на западном побережье Европы. В этом сообщении говорилось, что Великобритании и Соединенными Штатами энергично ведутся приготовления к операции форсирования канала в августе 1943 года, и что если этому помешает погода или другие причины, то эта операция будет подготовлена с участием более крупных сил на сентябрь 1943 года. Теперь, в мае 1943 года, вами вместе с господином Черчиллем принимается решение, откладывающее англо-американское вторжение в Западную Европу на весну 1944 года. То есть открытие Второго фронта в Западной Европе, уже отложенное с 1942 года